И шарлатанов, и настоящих магов ловили без разбора. Сажали, пытали, казнили. Но всех адептов нового прогресса истребить оказалось уже невозможно. Расплодившиеся иные ушли в подполье, как пожар на торфяниках уходит под почву. И чем больше усердствовал каскад, тем крепче становилось сопротивление. А 10 лет назад у иных появился лидер. И какой? По слухам, Визари был самым сильным колдуном за всю историю Гаранда. Он сумел сплотить разрозненные группы сподвижников в монолитную организацию. Никто не видел его в лицо. Никто не знал, где он скрывается. Официально считалось, что Визари не существует. Что это миф, очередная легенда о мессии, которая якобы приведет мир к золотому веку посредством свержения технократического ига. Но то официально. В народе свято верили, что Визари так же реален, как земля, вода и магия. И, очевидно, народ был прав. Это был, если не один человек, так уж, несомненно, группа единомышленников. Потому что в организации иных, несомненно, существовало некое ядро, центр, революционный штаб, называйте как хотите, но уж больно, слаженно и целеустремленно действовали ее отделения во всех уголках короны. Шантажом, подкупом, убеждениями и запугиванием каскад пытался переманить на свою сторону колеблющихся магов. Каскад разрабатывал новое оружие, поражающее исключительно людей, наделенных колдовскими способностями. Каскад проводил облавы, назначал награды за любую информацию о скрывающихся чародеях, принимал карательные меры и закручивал гайки, что уважение ему, естественно, не прибавляло. Мина замолчала и допила вино. Молчал и Сварог, переваривая информацию. Штурмовые отряды, виселицы на площадях, коптящие костры, ночные звонки в двери, зловещие черные фургоны. Он помотал головой. Да нет, не может быть, бред. Средневековье. Хотя у них же на самом деле средневековье. Феодализм в чистом виде. Бароны, маркизы и прочие благородные доны. «То есть я иной?» — сказал он с полувопросительной интонацией. «Ты умеешь делать из воздуха предметы», — сказала Мина. «Ты говорил, что умеешь отличать правду от лжи. Почти как Грантай, он умеет отличать простого человека от мага. Почему я позволила тебе подняться на борт? Ты иной». «Грантай, маг? Для того и держу растяпу». «Ну и дела». «Стало быть, твой Вазари ищет меня, потому что я...» «Так, минуточку. Стало быть, каскад тоже ищет меня?» Мина молчала. «Черная молния! Но эти-то откуда узнали, что я пой...» Сварог осекся и потер лоб ладонью. Мина молчала. «Ну, хорошо. Ладно, допустим. А ты сама видела этого Визари? Я же говорю, его никто не видел». «Тогда как ты поняла, что именно он связался с тобой?» «Существуют способы, с помощью которых...» «Прости, я не могу сказать, это не моя тайна. Но поверь мне, никто, кроме Визари, не сумел бы...» «Верю!» «А что еще остается?» Вздохнул Сварог и хлопнул себя по колену. «Черт побери! Теперь я и сам хочу встретиться со столь информированным вождем угнетенных. Встретишься!» — пообещала Мина. — Он сам найдет тебя. — Вот, только... — Хочешь еще вина? — А то! После таких новостей... — Нет, погоди, не доставай. Раз уж я колдун, да еще в розыске, так давай играть в эти игрушки до конца. Он проговорил нехитрое заклинание, и в его руке материализовалась пузатенькая бутылочка кабаньей крови. Настоящая! Будто только что из королевских подвалов, даже с тонким слоем настоящей пыли на стекле. «Отведайте-ка нашего, магического!» Он стер пыль с бутылки, лихо сквырнул пробку, плеснул по бокалам. Мина осторожно подняла свой бокал, понюхала вино, призналась нерешительно. «Пахнет великолепно! Ну, мы потомственные колдуны и бодяги не держим!» Усмехнулся Сварог. «Пейте, капитан, не бойтесь!» «Я не предлагаю отравленного вина красивым дамам», и приветственно приподняв бокал в качестве молчаливого тоста, сделал глоток. Она тоже пригубила, покатала вино языком, осторожно, точно лекарство проглотила и прислушалась к ощущениям. Сказала с оттенком удивления: «Великолепно! Никогда раньше не пробовала ничего вкуснее?» Мина покачала головой: «Не пробовала ничего, сотворенного с помощью магии. Привыкай».